брат Александр, мы очень рады. Да благословит вас Господь. Слава Иисусу! Бог достоин славы. Аминь. Знаете, мне снова приятно быть здесь, видеть добрые, не буду говорить старые, но добрые, благословенные, помазанные лица Духом Святым. Знаете, Дух Святой, когда помазывает лицо, оно не такое, как было вчера и третьего дня. Оно сияющее, ликующее, благословенно, радующееся, потому что сердце праведника, сердце радости. Оно делает и лицо, написано, веселым, да? Веселое сердце и лицо делает веселым. И вот, знаете, я слышал тут одну песню, она очень красивая, но такие страшные слова, что не хочется верить, что вот такое состояние церкви. И многие кто-то может соглашаться. Знаете, я буду говорить сегодня на тему, меня попросили говорить о реформации, я не буду говорить там даты, потому что для кого-то, особенно для сестер, история – это темный лес, вот эти даты, какие-то числа. Знаете, один человек, который не согласился с ситуацией, которая была на то время. И на самом деле это не только был один человек, там было, это, знаете, целое такое движение, потому что были предпосылки реформации, были, знаете, люди, которых не устраивала вот такая ситуация в церкви. И вот 31 октября 1517 года, это единственная последняя дата, которую я назову, ночью, потому что днем было страшно на самом деле, даже такому смелому монаху, проповеднику, как Мартин Лютер, ночью он пришел к церкви своей, в которой он проповедовал, и там на дверях этой церкви прибил 95 тезисов протеста против политики, потому что, знаете, церковной службой или служением, тяжело было уже назвать, политики против продажи индульгенции. И когда люди проснулись, пришли к церкви, потому что церковь это был главный, знаете, как вот Майдан или место, где люди собирались и делились информацией. И они прочитали вот то, что написано, и оно взорвало мир. И мы сегодня празднуем 500 лет реформации. И это не просто история, но реформация это движение, которое дало толчок и на сегодняшний день. Я сегодня скажу, что если кого-то не устраивает положение духовное его, вот у вас написано, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть не в Боге проблема, почему в нашей жизни вот такое происходит. Но проблема в ком? Во мне. Я не буду много затрагивать, сколько мне Бог позволит. Я хочу взять два направления. Реформация личности и реформация церкви. Многие люди смотрят на общество и думают, вот мне не повезло, я родился в такой стране. Я родился в такой семье, я родился, может быть, я пришел в такую церковь, и кто-то пытается как-то изменить ситуацию, куда-то переехать, перебраться там, знаете. Но на самом деле, если сердце не измененное, то куда бы ты ни перешел, знаете, есть такая известная притча, два человека идут и встречают третьего человека. Он идет в противоположную сторону, они идут в церковь. И спрашивает его, куда ты идешь? Он говорит, ищу идеальную церковь. Но один говорит, ты знаешь, я хочу тебя разочаровать. Что есть две новости. Первое, что такой церкви не существует. Вторая новость, что даже если бы она существовала, то тебя туда не пустят, потому что ты не идеальный. И все. Знаете, этим все сказано. Поэтому реформация личности начинается с покаяния. Начинается с рождения свыше. Представляете, какой кошмар, когда церковь состоит из людей, которые не рождены свыше. Вот это то же самое, что переживал Мартин Лютер. Когда люди приходили, когда папы римские покупали себе должности за деньги, когда епископа покупали себе должности за деньги. По-моему, самый молодой папа, по-моему, 11 лет этому папе было. Вот представляете, какая это позор. И, знаете, какая-то грустная ситуация на самом деле. Когда люди, знаете, приходя в церковь, ища Бога, они не получали слова. Потому что те люди, которые должны были передавать, они были не в должном состоянии. И вот такая, знаете, уныние, упадок, и вот такой, знаете, безнадега, она просто держала людей в страхе, потому что всякий, который хотел что-то сказать, вот почему Мартин Лютер делал это ночью, на самом деле страшно, когда ты в церкви не можешь сказать о своей вере, когда ты не можешь поделиться своими мыслями, потому что рядом враги, которые донесут, инквизиция, ты знаешь, что в случае чего тебя могут сжечь на костре. Знаете, слава Богу, что мы живем, и тема, о которой я буду говорить, это достижение реформации. Поэтому глубокое осознание потребности в освящении, которое проявляется в достойных плодах преображенной жизни, это называется покаяние. Когда ты осознаешь, что тебе дальше так жить невозможно, когда ты понимаешь, что дальше так жить нельзя, даже если мы говорим, что кто-то уже покаялся, но в какой-то момент он ослабел или что-то случилось. Знаете, разные ситуации в жизни бывают. Поэтому реформация – это процесс, который длится длиною в жизнь. Как только ты понимаешь, что ты где-то остановился, что ты где-то завис, тебе нужно что? Обновление, реформация. Потому что иначе происходит деградация или деформация. Деформация личности. Знаете, есть твердыни дьявольские, которые держат человека, они связывают человека. Деформация веры, когда вера насколько слабая, что человек не может вот что-то сказать или молиться, или вообще не может молиться. Я помню, мы когда-то были в России в одной церкви, мы приехали, и мы смотрим, вот, знаете, ты чувствуешь атмосферу церкви. Вот я сегодня пришел, я чувствую атмосферу церкви. И когда мы попадаем в другую церковь, мы чувствуем атмосферу церкви. И вот мы пришли и не можем понять, что происходит. Вот такая, знаете, уныние какая-то, как пелена такая темная. Оказывается, что в этой церкви уже 4,5 года не проводят вечерю Господню. А мы говорим, а почему? Ну вот мы недостойны, потому что мы грешны, мы ссоримся, мы там это. Знаете, и люди вот, представьте, вместо того, чтобы сказать, так не надо, так неправильно, так не должно быть, вместо того, чтобы покаяться, осознать и изменить, они просто, знаете, как привыкают вот, знаете, вот в такому положении. И дьявол это на руку. Поэтому первое – это личное покаяние. Если не произойдет рождение свыше, ничего хорошего ты в этот мир не принесешь. Ничего хорошего ты в этот мир не скажешь. Ни о чем новом ты этому миру не проповедуешь. Аминь. Второе, тут мы говорим о реформации личной, это ценность человека и человеческой жизни. И вот с братьями мы ездим в АТО. Я не знаю, помните, помнят братья, мы были год назад, буквально в декабре, на Светлодарской дуге, там были сильные бои. Я помню, мы приехали на одну позицию, и один молодой человек отозвал меня и говорит, я хочу с вами поговорить. Я смотрю, что в него, знаете, что-то на сердце, он хочет поделиться. И он говорит, я стоял буквально там несколько дней на посту, он пулеметчик. Говорит, ночью я смотрю, идет на меня там буквально до позиции там 500 метров, то есть разница. И говорит, идет ко мне навстречу, там оно заминировано через овраг, идет голый, полностью раздетый человек, это мороз, примерно 20 градусов мороза. То есть, ну, человек невменяемый, просто идет вот так напролом. Я по рации запрашиваю, что мне делать, говорят, все, на поражение, то есть там без вопросов. Но, говорит, внутренне я вот чувствую, внутренне, что не надо такое делать. Я выжидаю время, чтобы понять, что происходит. Я смотрю, что у него нет оружия, он полностью раздет, и я понимаю, что это что-то не то. И он говорит, я не выстрелил. В итоге, когда там его забрали в СБУ, он там, оказывается, танкист, украинец, молодой парень, двое детей. Как-то он попал туда в плен. Знаете, и дьявол, и люди, которые ведомы дьяволом, они искусны на зло. Им просто надоело убивать просто так, знаете, как вот просто поприкалываться. Они решили его убить, чтобы свои же его убили. Они его накололи наркотиками, полностью раздели на морозе, сказали, иди, вот там тебе помогут. Там минная заминирована позиция, и вот он как-то прошел, знаете, между этими минами, между этими растяжками, и они были уверены, что его свои застрелят. И он говорит, я правильно сделал. Знаете, вот я увидел в его глазах, что он понимал, что это правильно. Потому что, знаете, еще правильнее он бы застрелил, и он еще правильнее сделал, потому что он на войне. И я говорю, ты очень правильно сделал. В следующий раз, когда будут такие ситуации, ты внутренне молись и говори: Боже, дай мне мудрости сделать правильно. И представьте, знаете, это когда человек понимает, что он делает правильно, в него есть смелость, в него есть вера, в него есть дерзновение. И самое правильное, что Слово Божье говорит, что каждый человек, он сотворен по образу Божьему. Я говорю, в следующий раз, если ты увидишь человека безоружного, который не угрожает тебе оружием, не надо в него стрелять. Потому что человек созданный по образу Божьему. Потому что за этого человека умер Христос. Следующий момент, что Бог призывает нас ценить и с уважением обращаться к каждому человеку, служа в их нуждах. Знаете, Иакова, 1 глава, 27 стих. У вас проектор работает? Да? Иакова, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Сегодня люди могут многое заявлять, как-то проявлять свою веру, показывать, что они верующие. Но я не хочу, чтобы люди с неизмененной личностью, они снова возвращались в фарисейство, которые долго молятся перед людьми, которые выходят на перекрестки дорог, которые одевают одежду, вдруг, будто они постящиеся подолгу. Да? Иисус говорит, они уже здесь получают награду. Но чистое и непорочное благочестие. Мы хотим быть благочестивыми людьми. Если мы хотим быть благочестивыми, нам надо выходить в этот мир, видеть людей, которые в нужде, и чем мы можем. Знаете, Бог не призывает нас что-то сверхъестественное, просто чем ты можешь. Но Бог обязательно покажет тебе этого человека или в церкви, или где-то в мире, чем ты можешь помочь, чем ты можешь послужить. И это очень важно. И Библия говорит, что это называется благочестие. Это то, к чему Бог призывает людей. Поэтому ценность человека и человеческой жизни. Мы должны понимать, что, знаете, была такая мать Тереза, если вы знаете, да? И она вышла на служение тогда, когда католическая церковь была в таком упадке, то есть между Первой мировой и Второй мировой войной. Она служила в Индии. Когда она приехала, знаете, всякий человек-европеец, он приходит в шок от жизни азиатских стран. Представьте, что на то время было, примерно 20-30-е годы. Она увидела людей низшей касты, которой там, знаете, кастовая система. Они не могли помогать, потому что они даже не могли прикасаться, потому что это был позор. И они просто умирали в этих сточных ямах, вы знаете, в навозе, в этих всяких нечистотах. И вот знаете, кажется, молодая девушка, да, что она могла сделать, как она могла противостоять этой системе? Знаете, что Бог вложил ей в разум? Она пришла к мысли, что я хочу хоть чем-то просто вот облегчить страдания этих умирающих, потому что там были болезни, проказа, всякие, знаете, заболевания кожные, которых люди вообще боялись. Вот Бог дал ей смелость такую, маленькой такой, худенькой девушке. И она организовала, она сама начала, потом начали присоединяться другие сестры. Они организовали просто место, где бы эти люди просто спокойно умерли. Кажется, знаете, вроде бы такое не очень хорошее служение, но через это они начали проповедовать Слово Божье. Эти люди, индуисты, они начали понимать, в чем сила христианства. Что христианство, оно не делится на богатых, бедных, на, там, я не знаю, мудрых и глупых. Но христианство обращается к каждому человеку как ценности. Поэтому очень важно вот, увидеть, знаете, в человеке образ Божий. Увидеть то, что за этого человека умирал Христос. Это не означает, что все люди получили исцеление. Они также умирали. Но умирали, по крайней мере, в кровати. Умирали в нормальных условиях, в чистой одежде, на чистой простыне или под чистым одеялом. И это было начало служения. Я верю в то, что, знаете, мы сегодня на этом месте, может, кто-то сидит и вообще отрешенный, думает, это мне не надо, у меня свои проблемы, и своих проблем куча. Но когда Бог касается твоего сердца, знаете, ты не можешь быть равнодушным к тому, что происходит в этом мире. И очень важно просто молитвой, простой молитвой сказать: Боже, чем я могу послужить, что я могу сделать вот этому миру, этому неверующему миру. Мы часто думаем, что освящение, то только касается, вот наши, мы где-то сидим в пещере и освящаемся, и освящаемся, и вот мы потом выходим через год более святые, а когда мы просидим там 10 лет, мы еще более будем святые. На самом деле сила святости – это хранить себя нескверненным от мира и проповедовать Евангелие этому миру. Иисус показал силу, Он не цурался мытарей и грешников, да? Он кушал с ними, Он общался с ними, Он проповедовал им. И первая апостольская церковь в основном состояла, если мы посмотрим Римскую империю, из рабов. И римские граждане презирали христианство, потому что они считали это религией рабов. Но именно потом оно распространилось по всей земле. Аминь. Целостность человека. Третье направление реформации личности – это целостность человека. Вот если вы пишете, это вообще будет супер. Первое – личное покаяние, рождение свыше. Второе – ценность человека, человеческой жизни. То есть Бог дает понимание, что не только ты спасся сам, а остальные там пусть делают, что хотят. Но тебе хочется рассказать о твоей вере другим, поделиться, послужить этому человеку. Когда ты служишь этому человеку, мы должны знать, что этот мир, он лежит во зле, он не имеет Христа. И знаете, целостность человека, 2 Коринфянам 5 глава 16 до 21 стиха. Давайте прочитаем. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Вот это очень сильно, да? Слово примирения. Дальше. 20-21 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Что такое примирение? Знаете, человек, когда Бог смотрит на человека, Бог не смотрит на человека, как только на душу. Вы знаете, что человек состоит из духа, души и тела, да? Есть, можно сказать, физическая часть человека, то, что мы видим, есть духовная часть. Очень тяжело провести какую-то линию между духом и душой, да? Поэтому очень часто об этом идут споры. Но мы знаем, что у человека есть дух и душа. У него есть чувства, у него есть воля, у него есть разум. Когда он попадает на небо, он помнит, что с ним было на земле, он помнит, как он жил. То есть, следовательно, душа, она тоже существует и попадает вместе с ним. И он помнит, как Лазарь, помните? Он все помнил, как этот богач, который помнил, что у него там 5 братьев, которые не знают Бога. И вот очень важно, что Божий план спасения заключается в том, чтобы человек имел гармонию между духовным миром и материальным. Знаете, почему Украина переживает сегодня вот такой кризис? Потому что люди более, знаете, зациклены на материальных вещах и забывая духовность. Духовность такая, знаете, мнимая, то есть не касается сердца, внешняя духовность. Поэтому реформация – это то, что касается сердца. Путь спасения заключается в том, чтобы восстановить целостность человека. Я верю, что когда приходит Бог в дух, то твоя душа, она исцеляется. Аминь. Что многие люди приходят в церковь не от хорошей жизни, это правда. Они приходят в церковь, почему? Потому что изранены душевно, измучены душевно. И явно они приходят не с хорошим физическим здоровьем, или с хорошим физическим или материальным, знаете, отношением или имением. Иногда, знаете, у нас верующих, вот нам легче проповедовать там в тюрьмах или там наркоманам, алкоголикам, потому что у них ничего нет, и мы говорим, вот ты придешь к Богу, и Бог тебе все даст. Я буквально месяц назад попал, я не ожидал, у меня есть друг в Сумах, мы приехали молиться за его сына в больницу, помолились, это сверхъестественно, знаете, Бог исцелил, это чудо, которое мы, знаете, благодарим, у него там, я не помню эти болезни, но знаю, что полностью загноение, часть отгнила поджелудочной и заражение, не помню, как называется это диагноз, может, Коля мне напомнит. Но с таким диагнозом говорят, что единицы выживают с тысяч. И вот как раз этим единицей был этот молодой человек. И когда мы ехали назад, он говорит, давай заедем к моему другу. Я не знаю, говорю, давай заедем. Говорит, он нуждается, давайте помолимся. Оказывается, этот друг там какой-то миллионер. Знаете, мы зашли в этот дом, там жена, он сам был дома, семья у него была на отдыхе там. И знаете, я зашел, и знаете, что я поймал себя на мысли. Думаю, о чем я буду ему проповедовать? Но у него все есть. У него есть больше, чем даже я могу себе представить. Знаете, этот человек очень простой. Я не ожидал, что, знаете, такое может быть. Он открытый, простой. У него не было вот этой надменности. Я видел в сердце, что он ищет Бога. Я просто начал ему проповедовать Евангелие, что если у тебя нету Христа, он читает Библию, он дошел там до... Я говорю, а почему-то? Он говорит, я не хочу ничего пропустить. Я даже читаю, я говорю, а как ты читал первый Паропоминон до 9 главы? Там, знаете, одно... Я говорю, а вдруг там что-то важное? Я буду читать. Он читает там, ну, говорит, бывает, что каждый день я читаю. Бывает там 3 главы, бывает 2 не успеваю, бывает 20 глав. Знаете, я его слушаю, и я... восхищаюсь вере. Вот, знаете, такое впечатление, как вот Иисус, помните, встретил, он говорит, что и в Израиле, и в церкви люди не читают Библию. Кто читает Библию каждый день? Это святой, знаете, и праведный человек. Кто читает первый Паралипоменон? Вообще, кто знает, что там 9 глав родословы? Кто-то вообще пропускает и никогда не читает. И даже не думает, что там может что-то важное. И я вижу, знаете, что Бог касается этого человека. И вот очень важно, чтобы нам, знаете, не бояться, не стесняться и идти к этим людям и проповедовать Евангелие. Он там начал вопросы задавать. Мы помолились там, знаете, просто, ну, знаете, проповедовать Евангелие – это Божье благословение. Ты получаешь такую массу удовольствия, благословения. Ты радуешься, что ты служишь Богу. И поэтому целостность, знаете, иногда мы, когда думаем, что у человека вроде материально все хорошо, ну, как бы, знаете, и Бог ему не нужен. Помните, как богатый юноша пришел, и чего мне еще не хватает? Вот как раз не хватает то, чтобы понять, что человек есть дух, душа, и в первую очередь духовный влияет на материально. Он порядочный человек, он не курил, он не пил с детства, его папа хорошо воспитывал, он был хорошим человеком. Но самое сильное, у него нету Христа. И вот Бог его ведет, знаете, через верующих, через кого ему услышать о Христе? Конечно, через тех людей, которые его знают, через тех людей, которые ему могут что-то сказать. Поэтому, когда мы смотрим реформация, Бог хочет восстановить дух, душу и тело. Аминь. И если мы только направляем на что-то материальное нашу веру, Павел говорит, мы несчастнее всех людей на земле, если мы думаем, что благочестие, оно служит только, знаете, для прибытка, только для того, чтобы тебе жить хорошо. Потому что ты не можешь жить хорошо, если у тебя в духе есть непорядок, если ты не общаешься с Богом. Четвертый момент – это священство всех верующих, к чему я иду. То есть, когда Бог касается твоего сердца, то Божья миссия – это призывать всех верующих служить людям и проповедовать Евангелие. Я не верю, и Мартин Лютер не верил, и я верю, что вы не верите, что Бог делит на прихожан и на священство. До реформации люди думали, что вот мы прихожане, наша задача прийти вовремя и уйти вовремя. Не дай Бог не задержаться там, знаете, на 5 минут. Но на самом деле... Библия говорит, что это священство общее для всех верующих. 1 Петра, 2 глава, с 9 до 18 стиха. 1 Петра, 2 глава, с 9 до 18. Но вы род избранный. Скажите, я род избранный. Я не прихожанин. Может, ты 25 лет прихожанин, и ты думаешь, слава Богу, знаете, прихожу без опоздания. Ты род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы, вот смотрите, для чего? Дабы сидеть, и не дай Бог там кто-то займет мое место, которое уже насижено там 15 лет, да? Дабы что? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Что делать? Проповедовать, возвещать. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Дальше. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Мне нравится вот это место, день посещения. Я, знаете, вот часто люди не понимают, что это такое день посещения. Это что, когда в гости друг к другу ходят на посещение, или когда в больнице проведают. Знаете, мы иногда, верующие, пользуемся какими-то терминами, для неверующих непонятные, там, посещение, благодать, там, знаете, служение, еще что-то. День посещения, я верю, что у каждого человека наступает определенный момент, когда человек соприкасается с Богом, неверующий. Когда вы были неверующие, я верю, что у вас были моменты, когда вы соприкасались с Богом, вы что-то просили у Бога, может быть, вам было тяжело, может быть, вы были в стесненных обстоятельствах, и вы видели руку Божью. И вот здесь как раз хорошо, когда рядом окажется верующий, который подскажет, что Бог тебя любит, что Бог хочет, чтобы ты служил. Поэтому верующие люди, я верю, это признак реформации, они должны быть во всех сферах нашего общества. Для чего? Что когда придет этот день посещения, проповедь Евангелия, чтобы верующий засвидетель сказал, что это Бог. И Библия говорит, что когда они прославили, не прославили Его как Бога в римлянам, да, после дня посещения, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Тут два варианта, или ты идешь в сторону Бога, или ты идешь в сторону против Бога. И знаете, я верю, что когда человек придет перед Богом, он не сможет оправдаться. Потому что Бог знает, может быть, никто не знает, но Бог знает, что у человека были эти моменты прикосновения к Духу Божьему. Человек понимал, что Бог есть, и Бог показывал свою руку, Бог показывал свою славу. И вот очень важно в этот день посещения, в момент не ожесточиться, но сказать: Боже, я хочу служить Тебе, я хочу проповедовать, я хочу дальше распространять Евангелие. Давайте дальше дочитаем. Итак, это как вывод. Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа царю ли как верховной власти, правителям ли как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. О чем здесь говорится? О нашем служении среди неверующих, да? О нашем положении, что когда Бог коснулся нашего сердца, ты не можешь сидеть на лавке, на одном месте, у тебя есть служение. Там, где ты находишься, там, где ты работаешь, с теми людьми, с которыми ты общаешься, говори о Христе, показывай Христа, показывай пример, чтобы те нечестивые люди, которые хулят Бога, которые хулят церковь, чтобы у них не оставалось аргумента говорить что-то против Бога. Аминь. И я верю, что Бог показывает славу. И вот когда наше сердце, вот мы, я еще вернусь, реформация личности, покаяние или рождение свыше, ценность человека, человеческой жизни. Почему многие люди не проповедуют другим? Потому что они не видят в этом потребность, ценность. Потому что они эгоисты. Потому что они забыли о том, что Бог сделал с ними, им не хочется делиться. Следующий, целостность человека, священство всех верующих. Вот когда у нас вот эти четыре момента на правильном месте, то мы готовы к тому, чтобы реформировать церковь. Что такое церковь? Это народ Божий, мы прочитали, созданные волей Божьей, которые находятся в постоянном движении. Церковь не может находиться вот в таком, знаете, положении какой-то инертности, знаете, без движения. Церковь – это организм, это семья. В Библии есть много аналогий с церковью, тело. Вы знаете, что тело, оно не может без движения. Если оно без движения, оно мертво, правильно? Если я руку возьму и привяжу ее так назад на полгода, когда я отвяжу, я не смогу ею работать нормально. А когда еще подержу больше, то я вообще, она меня атрофируется, правильно? Так же самое и с церковью происходит. Когда человек не находится на своем месте, он просто атрофируется. И есть много примеров, мы как раз говорили, средневековая церковь, это церковь, которая была духовно атрофирована. И это было на руку дьяволу. Потому что именно через церковь часто приходили искушения в этот мир. Церковь, Матфея 28 глава, с 18 до 20 стиха. Исполняя, есть в церкви миссия здесь на земле. Это распространение Евангелия и служение всем людям. В церкви не миссия построить красивее храм, чтобы он был красивее всех. Но миссия больше и больше распространить Евангелие и проповеди людям. Матфея 28, 18, с 18 по 20. Ибо подождите, Матфея, да? Что-то, ну ладно. Ибо приближившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». И знаете, какую силу человек верующий переживает, когда знает, что Бог с ним. Ему не страшно умирать, ему не страшно там, знаете, как мы говорим, позориться, или стесняться, или стыдиться, потому что это не в планах Бога. В планах Бога это нести Евангелие. Поэтому, когда мы говорим о реформации церкви, может быть, кому-то не нравится положение церкви, кому-то хочется поменять церковь, то первое, мы говорим, все начинается с меня, с моего осознания, покаяния, понятия, кто я в Иисусе, понятия, кто меня окружает, что я должен делать. Это на первом месте в церкви должно всегда быть Слово Божье. Аминь. Если в церкви не проповедуют, если в церкви не читают Слово Божье, это церковь, обреченная на вот такое, знаете, унылое состояние. Иоанна 5 глава, 39 стих. Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Писание. То есть, вот мы имеем 66 книг в этой книге Библии, да? 66 посланий и пророчеств. И нам надо исследовать, почему? Потому что через них мы имеем жизнь вечную. И вот эти Писания свидетельствуют об Иисусе. В чем, знаете, проблема церквей, почему у них Слово Божье не на первом месте? Потому что толкование индивидуалистическое, то есть под себя человек подстраивает, да? Потому что толкование поверхностное, люди не исследуют, мы говорим, люди не читают. Я насколько был вдохновлен этим, его Олег зовут, молодым человеком, но он старше меня, где-то 42 года ему. И насколько, что он так вот любит Писание. Представляете, я говорю, слава Богу, читай, читай, читай. И, знаете, Божье сердце, оно просто, знаете, как огонь. Когда ты читаешь, когда ты, знаете, создаешь, как дрова, ты подсушиваешь, знаете. И когда ты читаешь Библию, я знаю, что когда человек одержим даже нечистым духом, ему советуют читать Библию и посещать церковь, потому что таким образом ты ослабевается узы дьявола, он, ему не за что зацепиться. Поэтому люди поверхностно, однобокое толкование Библии приводит к суеверию. Знаете, люди думают, что не верят, на самом деле традиции, которые не написаны в Библии, это суеверие. То же самое, что, знаете, если кошка перебежит дорогу, что будет несчастье. То же самое, когда люди, откладывая Слово Божье, следуют каким-то церковным традициям, которые, может быть, отжили свое, которые, может, потеряли свою силу. Но люди каким-то образом держатся определенных традиций, правил. Они считают, что именно вот эти правила или соблюдение традиций, оно, помните, как фарисеи, соблюдение субботы. Это Бог сказал. А Иисус говорит, что человек больше субботы, да? Если вол упадет в яму. Вы знаете, вот отношение, Иисус менял отношение людей к Слову Божьему. Что, знаете, не буквоедство, не человек, вот, можно сказать, ради вот там заповеди, но заповедь ради человека. И когда человек исполняет заповедь, то это благо для него и радость для него. Следующий момент. Первый мы говорили слово, второе это ученичество и освящение. То есть я выделил три таких момента, которые должны действовать в правильной реформаторской церкви, которая постоянно в движении. Это на первое место Слово Божье. В церкви всегда должно проповедоваться здравое, не плоское, не однобокое, не какое-то, там, я не знаю, традиционное или привязанное к каким-то традициям слово, но здравое Слово Божье, потому что оно исцеляет сердце. Второе – это ученичество и освящение. Первое, что святость является необходимым качеством Церкви Божьей. Святость. То есть церкви должны следить, чтобы грех, он не... Потому что грех, который не, знаете, не остановлен, он имеет силу распространяться, как зараза. 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. 1 Петра. 1 глава, 15-16 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». То есть, когда ты чувствуешь, что это грех, тебе надо добровольно отказаться. Я слышал какие-то слова, песни, что вот, Боже, когда ты там посетишь, когда ты сделаешь меня святым, это неправда. Бог сегодня готов посетить и сделать тебя святым. Но Бог не может насильно это сделать без тебя. Когда ты дашь Ему свободу действий, когда ты скажешь, я готов, Господи, я сдаюсь, я не хочу, чтобы это процветало в моей жизни. Я не хочу обманывать, я не хочу завидовать, я не хочу там, я не знаю, другие вещи какие-то делать. И вот только тогда, когда ты это скажешь, Бог готов освободить тебя. Второе направление – это ученичество. Что такое ученичество? Знаете, есть хорошие стороны реформации, есть плохие. И одна, я, знаете, может быть, такая непопулярная, плохие стороны реформации. Да? Плохая сторона реформации, что церковь потеряла преемственность. Когда вот были отцы церкви, эти отцы подготавливали молодое поколение, они передавали им слово, они шли как апостолов, апостолов были кто? Ученики апостолов, да? Учеников апостолов были опять ученики апостолов. И что они передавали? То есть они не просто передавали Слово Божье или проповедовали, но они передавали практическое наставление. Они ходили вместе с ними. Иисус всегда посылал по двое, да? Они видели наставления в смирении, в скромности, в простоте, жертвенности, подотчетности. Потому что когда человек, вот негативная сторона реформации, когда человек вырвался, и он понял, что он теперь царь и священник, и никто над ним не стоит, сам Бог ему откровения не посылает, там ангелы, которые поднимаются, и не спускаются и поднимаются, и для него теперь никто не авторитет. И, знаете, в реформаторских церквях пошло такое движение, что они стали больше делиться, делиться, делиться. Как только какая-то группка сформирована, появляется какой-то апостол очередной, он опять отделяет. И, знаете, вот дробление такое. И на самом деле, 2 Коринфянам, давайте прочитаем, 2 глава, с 14 до 17 стиха. 2 Коринфянам, 2 глава. 14 до 17. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Итак, благоухание – это Божий след. Когда ты приходишь в какое-то общество, ты о себе оставляешь определенные впечатления. Это правда. Да? Кто-то думает, что это неправда. Это правда. И когда ты уходишь, люди какое-то время рассуждают, кто к ним приходил. И что он говорил. Да? Поэтому о себе мы должны оставлять только хорошее, которое бы приводило к тому, чтобы люди обращались к Богу. Ученичество. То есть мы должны понимать, что мы являемся примером для тех людей, которые пришли первый раз в церковь. Мы должны правильно встретить. Не просто с какой-то наигранной, знаете, радостью или наигранным каким-то доброжелательностью, но так, как оно есть, в простоте. И вот, знаете, от верующих людей, которые же долгое время в церкви, от них требуется пример в практическом Евангелии. Не то, что человек обиделся или вспылил, там, знаете, психанул, дернул там или закрыл дверь с таким звуком, знаете, вышел благоухающий. Какое впечатление будет о таком человеке, в тех людей, которые остались в этом здании? Не очень хорошее, да? Поэтому это очень важно. То есть ученичество, оно начинается с того, что мы осознаем, что на нас возложена ответственность, чтобы передать Слово Божие в простоте, так как оно есть, смирение в наставничестве тем людям, которые приходят в церковь. И последнее, я уже буду заканчивать, это сотрудничество церквей для благовестия. Это очень сильно. И знаете, вот я, когда проходит этот год, 500 лет реформации, я радуюсь внутренне, потому что такой близости на Украине, которая вот сегодня в этом году между баптистами, адвентистами, пятидесятниками, харизматами, там, отделенными от харизматов харизматами, еще какие-то сверххаризматов, реформирующих харизматов, потому что этот процесс, мы же видим, он делится, дробится, их мало, но они, знаете, все заявляют, что они святые. Поэтому вот такое объединение между святыми может делать только Господь. Аллилуйя. И поэтому мы говорим о единстве, что единство последователей Христа является признаком принадлежности нас к Богу. Что когда мы не делим там, знаете, на наших и на ваших, когда мы принимаем всех, которые верят в Иисуса, которые любят Иисуса, которые проповедуют Иисуса, может быть, какие-то там, знаете, трения, может быть, какое-то непонимание, но оно не вредит нам делать общее дело, проповедовать Евангелие. Иоанна написано в 17 главе 21 стихом. Это сильные слова, которые немногие, которые прислушиваются. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Вот, назад. Вот смотрите, «да уверует мир, что ты послал меня». Это результат. Вот мы молимся за пробуждение на Украине, да? И мы хотим, чтобы они уверовали, те, которые мы проповедуем. Не просто услышали, но уверовали, как мы уверовали. И очень сильное заложено оружие, что чтобы они уверовали, они должны увидеть единство. Что мы не делимся, что одна церковь там одного союза, она не ходит в разные эти и не общается, и не приветствуется там, знаете, и как-то там себя вот дистанцирует, что вот это они, это мы. Но когда мы вместе, когда мы делаем общее дело, тогда приходит время пробуждения. И последнее. Единство не означает однотипность. Мы думаем, ага, единство – это все как, должны, как я, молиться, поднимать руки, как я, стоять, как я, там, или вот так, или сидеть, как я, или думать, как я. На самом деле ни один человек на земле не думает, как ты. Только единственный – это ты. Поэтому нам надо научиться, что принимать людей такими, как они есть. С ихними мыслями, может быть, разномыслиями. Но если этот человек любит Бога, поэтому единство заключается, или сила единства в разновидности. Ни один член в нашем теле не похож друг на друга, это правда. Но когда мы вместе, мы сильны, правильно? Поэтому, когда мы разные, вот в этом заключается и сила. Я не видел ни одну семью, где бы муж идентичный был жене. Кто-то скажет, вот это идеальная семья. Это неправда. Это семья, которая обречена на поражение, потому что у них одни, знаете, те же самые трения, они не могут вместить друг друга. Но как раз сила семьи в разновидности, когда один дополняет другого. Вот так церковь, один дополняет другого, один помогает другому, и мы делаем общее дело. Склонность человека к разделению и соперничеству в церкви имеет негативные последствия для жизни, в первую очередь, этого человека и служение в церкви в общем. Знаете, такое явление, как вот такое сверхдуховность, сверх, там, я не знаю, апостольство какое-то, сверхпосланничество, сверх там, это не духовно, оно ничего не имеет общего с духовностью. Это поражение греха, это надменность, это гордость, написано, которым Бог противится. Поэтому, когда вот проявляется такое, я закончу свою проповедь ровно в 12, я вложился время, и скажу такие слова, чего придерживались реформаторы и Мартин Лютер в целом. Когда мы говорим о реформации личности и церкви, он говорил, в главном должно быть единство. У нас есть главный Иисус Христос, проповедь Евангелия, спасение неверующего, погибшего мира. Второстепенном свобода. Кто-то одевается так, кто-то поднимает руки, кто-то хлопает, кто-то играет на барабанах, кто-то играет на пианино, кто-то вообще ни на чем не играет. Поэтому свобода. А во всем, то есть чтобы вот это было единство и свобода, должна в основе всего стоять любовь. В главном единство, второстепенном свобода, а во всем любовь. Да, благословит нас Господь. Я хочу, чтобы мы за это помолились. Чтобы Бог укрепил нашу веру, чтобы Бог укрепил наше сердце. Может, если надо, а я думаю, что кому-то надо покаяться перед Богом, сказать: «Боже, прости меня, я вот долгое время хочу начать служить Тебе и никак не могу». Ничего не мешает сегодня начать это с принятия правильного решения. Сказать: «Боже, прости, я хочу с этого дня служить Тебе». Давайте помолимся, чтобы Царство Божье, оно распространялось по нашей земле, в нашей Украине, с теми людьми, с которыми мы общаемся, чтобы хорошее впечатление верующие оставляли о себе.